Глава 7. Поужинав, баронесса начала свой рассказ. Баронство ее отца располагалось в ближайшем от заброшенных земель королевстве, недалеко от столицы. У барона старший сын и жена погибли от рук разбойников 7 лет назад, и все свое внимание и любовь он посвятил дочери. Разрешал ей абсолютно все и не жалел на ее воспитание средств. Но девочка после смерти брата, вместо того, чтобы вести светскую жизнь и блистать на балах в столице, увлеклась боем на мечах и охотой. Вместо игр с подружками все свое время проводила с дядькой, старым воином, воспитателем ее брата. Училась воинскому ремеслу. Отец ей в этом не препятствовал, полагая, что с возрастом это увлечение пройдет. Но как бы не так. Пару месяцев назад Лемира раскопала в семейной библиотеке описание давней семейной традиции. Старший наследник в свой 18-й день рождения отправлялся в заброшенные земли, вдвоем, со своим воспитателем. Там они должны были прожить месяц. По завершении этого путешествия наследник официально считался воином. Оказывается, заброшенные земли считались очень опасным местом. Несколько веков назад тут была то ли грандиозная магическая битва, то ли прорыв инферно. Расплодились какие-то странные твари, и люди здесь не селились, вплоть до настоящего времени. Но Лемира, прочитав про старую традицию, решила ее возродить. Правда, она мало того, что была не мужского пола, так и 18 ей еще не исполнилось. И отец ей ожидаемо запретил. Но девчонка не сдалась, и за месяц так задолбала отца, воспитателя и всех остальных обитателей замка, что ее все же отпустили. Только в нагрузку к воспитателю навязали еще 2 женщин-воительниц. Продвинувшись в заброшенные земли на несколько дней пути, они разбили лагерь и приготовились выживать. Но оказалось, что ничего страшного в этих лесах уже не водится. Прожив так 2 недели и немного разочаровавшись, Лемира уже согласна была вернуться домой, но из природного упрямства решила дождаться положенного срока. И вот 4 дня назад, гуляя по лесу, при этих словах девушка сильно смутилась и покраснела, она не смогла найти дорогу к лагерю. Заблудилась, в общем. А спустя эти дни блужданий и ночевок на дереве наткнулась на нас. Увидела окровавленного человека, хотела оказать ему помощь, но он на нее напал, оказавшись зомби. «А где он? Вы его убили?» Тихо спросила она и стала крутить головой с испуганным видом, видимо, только сейчас вспомнив про зомбака. «Видите ли, Лемира, заговорил я, думая, как бы ей об этом сказать, не напугав, но ничего не придумал и выдал как есть. Зомби — это я». «Нет, ну что я за идиот?» После моих слов девчонка, завизжав, вскочила с бревна, отпрыгнула назад и вытащила кинжал. Я тоже вскочил, не зная, что делать. Просто выставил руки перед собой, всем своим видом показывая, что не собираюсь нападать. И вообще, я добрый и пушистый. Выручил Кер. «Лемира, не бойтесь, Макс не зомби. Просто на него напал медведь, и поэтому он был весь в крови. Отдыхал после лечения». Керис тоже встал и также выставил перед собой руки пустыми ладонями вперед. «А чем докажете?» — слегка заикаясь, спросила девушка. «Докажем что?» «Что он не зомби», — указала она на меня кинжалом. «А чем отличается зомби от человека?» — спросил я. Ситуация начала меня веселить. «Ну...» — протянула Лемира и задумалась. «Зомби холодный и не дышит». «Я теплый и дышу. Можете проверить». Я сделал шаг в ее сторону. «Повернитесь спиной», — приказала она, — «и не думайте, что я с вами не справлюсь. Я очень хороший боец, а вы отойдите туда», — указала на Кера и махнула куда-то в сторону леса. Спорить мы не стали. Керис отошел шагов на 5 назад, а я повернулся и опустил руки. Главное, резких движений не делать, а то зарежет еще. Некоторое время ничего не происходило, а затем я услышал осторожные приближающиеся шаги. Подойдя... Она, видимо, не решалась до меня дотронуться, но я не торопил. Потом почувствовал, что мне в спину чем-то ткнули, похоже, что пальцем, а затем ощутил на спине ее ладошку. «Поворачивайтесь», — вздохнула она, убрав руку, и добавила возмущенно: «Ну и напугали вы меня». «Извините, Лемира, я больше так не буду», — повинился я, стараясь не расхохотаться, а то совсем обидеться. «Хорошо», — кивнула она. «А что вы вообще тут делаете?» Этого вопроса я ждал. Мы с Кером обсуждали возможную легенду, но ничего придумать так и не смогли. Слишком мало у нас информации об этом мире, поэтому решили молчать и больше слушать. «Мы странствующие рыцари, спасающие заблудившихся в лесу девиц», — попытался я отшутиться. «Правда? И много спасли?» — сделав большие наивные глаза, спросила Лемира. «К сожалению, нет. Вы не поверите. Совсем перевелись девицы в лесах. Вы будете первой». «Первой в чем?» — насторожилась девушка. «Первой спасенной», — улыбнулся я. «Ой, я так рада», — тоже заулыбалась она. А затем абсолютно серьезно спросила. «А на самом деле?» «Эх, никто не верит в благородство», — вздохнул я. «На самом деле мы просто путешествуем. Идем, куда глаза глядят. Ищем свое место в жизни. И мы действительно постараемся вам помочь». «Спасибо. Только как вы мне поможете?» «Мы что-нибудь придумаем. Поищем вместе ваш лагерь, а если вдруг не найдем, проводим вас до дома. Правда, Кер?» «Конечно, Лемира». Вопреки своей привычке он не стал пожимать плечами, а не раздумывая, замотал головой. «И поищем, и проводим, и поможем». «Хм, а Керис-то, похоже, влюбился». «Впрочем, ничего удивительного. Сколько лет он в своем монастыре просидел без прекрасного пола? Так в обезьяну влюбишься, а тут такая красивая потеряшка». «Ну вот и отлично. Тогда сейчас отдыхать, а завтра с утра в путь». «А можно мне пойти помыться?» — спросила девушка. «Конечно», — кивнул я. «А Керис проводит и посторожит». «А как же...» — удивленно спросил Кир и начал стремительно краснеть. «Берешь мечи, провожаешь девушку к реке, отворачиваешься и сторожишь», — менторским тоном объяснил я ему. «Главное, далеко от нее не уходить». Теперь начала краснеть Лемира. «Тьфу, ну что за детский сад?» «Если не хочешь, пойду я». «Нет, то есть, да, то есть я посторожу», — скороговоркой выпалил Кер и покраснел еще больше. «Тогда вперед, а я пока здесь приберусь». «Лемира, если захотите постирать одежду, можете взять мою куртку». «Ой, спасибо огромное!» Искренне обрадовалась девушка. «Вы не представляете, как я устала ходить грязной?» «Представляю!» Улыбнулся я, вспомнив слой запекшейся крови. Когда Кир и Лемира ушли, я быстро навел порядок у костра, налил себе еще вина и задумался. «Что же нам делать дальше?» «Населенные места уже недалеко, и там придется что-то решать. Как-то легализоваться, где-то жить, кем-то работать. Начальный капитал у нас есть, но надолго ли его хватит? Много это или мало? А что я умею делать? Да ничего, только воевать. Но служить больше не хочется. Совсем. Отслужил я уже свое. Так ничего и не надумав, и решив, что на месте видно будет, я взял топорик и пошел рубить ветки. Нужна же еще одна постель для Лемиры. Соорудил ей лежанку и положил туда два одеяла. Нам с Кером и по одному хватит. Спустя 5 минут вернулась Лемира и Керис, еще более красные и старательно смотрящие в разные стороны. Причина, похоже, была в куртке, которая доходила девушке только до середины бедра. Посмотрев на красивые ножки, чем ее окончательно смутил, я пожелал всем спокойной ночи и закутался в одеяло. Отступление второе. Столица империи Ерения, императорский дворец. «Докладывайте, Варантес», — обратился император к одному из двоих сидящих напротив него мужчин. «Хм-хм», — прокашлялся архимаг, выпрямил спину и заговорил. «Сегодня на связь вышла одна из боевых звезд, высланных к предполагаемому месту призыва. Так как самому храму открыть портал возможности не было, их отправили к ближайшей границе заброшенных земель, северной. От нее всего 1,5 недели пути до места. Связь там тоже не работает, поэтому доклад поступил только сегодня. На 11-й день после заброски отряд из 6 звезд прибыл к храму всех ветров. Рядом был обнаружен временный лагерь. Живых разумных в лагере не было, обнаружили только 2 тела. Воин-наемник и мальчишка, судя по мантии, ученик мага. Оба убиты из неизвестного оружия. Судя по всему, стреляющего. Из тел извлечены деформированные кусочки металла. В самом храме также обнаружены только трупы. Известный вам архимаг Вертас, вассал короля Чайсона, герцог Везвий. 30 наемников, 9 невольников и как минимум трое призванных. «Почему не точное число? Они что, считать не умеют?» — недовольно перебил император. «Дело в том, что храм оказался частично разрушен. По всему видно, что там кипел нешуточный бой с применением все того же неизвестного оружия, а также магии. И что самое интересное, судя по следам и состоянию тел, магию применяли двое». «Они что, архимага призвали?» «Вполне возможно. К сожалению, на данный момент этого никак не выяснить. Во время боя была полностью завалена одна из портальных ниш. Кто-то обрушил кусок потолка. Сколько призванных осталось под каменными плитами, неизвестно. Своими силами наши бойцы с завалом справиться не смогли. Необходимо высылать рабочих, лучше гномов, а также экспедицию из Совета магов для изучения тел призванных и их снаряжения». «Хорошо. Дальнейшие действия боевых звезд?» «Одна звезда осталась на месте для охраны. Еще одна вернулась к северной границе для возможности доклада. Амулеты связи там так и не работают?» — вновь перебил его император. «Амулеты не работают совсем, а магия все так же ведет себя абсолютно непредсказуемо. И если ты не архимаг, то кастовать заклинания там опасно. Только такой безумец, как Вертас, смог решиться там на призыв. Да еще и с помощью магии крови». Варантес на мгновение замолчал и продолжил. «Так вот, остальные звезды отправились на поиски по обе стороны горного хребта. Пока не разобран завал, мы считаем, что призванных пятеро». «Каковы действия при обнаружении?» «Если призванные окажутся адекватны, наблюдение. Если же нет, захват». «А я предлагаю уничтожение в обоих случаях», — вмешался в разговор второй мужчина. «Влад, вы же знаете, что призванные под защитой богов», — укоризненно посмотрел на него архимаг. «Где они, эти боги? Сколько веков их не видно и не слышно?» «Последний раз, не считая этого призыва, активность богов была зафиксирована всего 6 лет назад, так что, я думаю, рисковать неразумно». «Наш мир уже давно под покровительством единого, и плевать я хотел на каких-то там древних башков, а если...» «Влад», — повысил голос император, прерывая спор, — «не строй из себя фанатика, а ты, Варантес, действуй пока как задумал, и всю информацию по этому делу доводить до меня немедленно. У вас еще есть вопросы?» «Да, ваше величество», — встрепенулся Влад. «На прошлом совещании по этому вопросу было слишком много посторонних. Я понимаю, что тогда все было неожиданно, но все же думаю...» — он замялся. «Может, всех лишних убрать?» «Во избежание, так сказать». Император неожиданно расхохотался. «Ох, Влад, ты слишком кровожаден. Не думаю, что эта информация кому-то повредит». И продолжил уже другим тоном. «На этом все. Работайте».